Вот кто там был. Мои предки, тетя Галя, мать и отец Ленки, Борман с Ромой и дюжиной наших наиболее рукопашных юнг, настроенных до нельзя боевито и решительно, начальник охраны комбината и трое с ним тоже изрядные кабаны, начальник штаба нашего ГОВДы и с десяток товарищей в форме милиции. Федины друзья в штатском, командир ОМОНа, его зам, старший опер Гена Ефремов и трое ребят из его отдела, ГБР, группа быстрого реагирования, того же ОМОНа, человек 8 в полном вооружении и бронежилетах, две бригады скорой и судмедэксперт Павел Моисеевич с ассистентом. «Ничего себе вас встречают!» — присвистнул наш водила. «Почему они все собрались?» — горестно прошептала Ленка. «Как я сейчас к ним выйду? Господи, да лучше бы я там сдохла!» «Да, об этом аспекте я как-то не подумал. Впору свернуть куда-нибудь в переулок, потихоньку вывести Ленку, как-то изолировать от посторонних взглядов, а уже потом решать все вопросы. А все, поздно». Машина доехала до город-дела, остановилась, и толпа тотчас же взяла нас в плотное кольцо. Лица встревоженные, хмурые, в багровом свете заката, какие-то гротескно угрожающие и даже зловещие. Почему зловещие? Да потому что мне сейчас придется отвечать за все подряд. Мне доверили охранять неприкосновенность лучшей в мире женщины, и с этой задачей я не справился, значит, что? Вытащат сейчас из машины и порвут, когда пресловутая собака — некое медицинское изделие. Однако пронесло. Сходу привлекать меня к ответственности за срыв поставленной задачи никто не стал. Все сосредоточились на Ленке. Пристальное внимание общественности в этот момент Ленке было нужно меньше всего. Поэтому реагировала она вполне ожидаемо. Салон покидать не пожелала, намертво вцепилась в подголовник водительского кресла и закатила истерику. «Прочь! Поехали отсюда! Не хочу! Не пойду никуда!» Федя и Ленкин отец хором уговаривали ее выйти. Ленкина мать истошно орала. «Да что же они с тобой сделали, кровинушка ты моя?» Оба врача скорой через головы родителей пытались выяснить, каково состояние пострадавшей. Остальные сочувственно переговаривались и давали советы по методике экстракции, один тупее другого. Воспользовавшись суматохой, я вышел и стал протискиваться к ближайшей машине скорой. Не тут-то было. Меня тут же обступили суровые милицейские товарищи и стали наперебой выяснять детали происшествия. Вопросов было много и с разных сторон, а я, будучи слегка не в себе, отвечал не впопад. Так что не знаю, сколько бы мы могли развлекаться подобным образом, и получилось бы у нас вообще что-нибудь дельное, что могло бы помочь расследованию. Единственный факт, который установили очень быстро, это, собственно, характер происшествия. Короче, минуты не прошло, а толпа вовсю гудела. «Джигиты изнасиловали Лену Даневич! Надругались, мрази, над нашей красой и гордостью!» Выяснение деталей уже давалось с большим трудом. Эмоции взяли верх. Кроме того, я же говорю, там было полно лишних людей, и эти люди создавали нездоровый фон. Борман и Рома с напористыми юнгами злобно вещали что-то из серии «Мочить! Всех мочить!». Командир ОМОНа негромко, но вполне внятно толковал насчет «враг, расстрел, без суда и следствия». Товарищи в бронежилетах были безоговорочно «за». Остальные сдержанно, но очень адресно негодовали. Да уж, вот это я устроил пресс-конференцию. вспомнил вдруг. В кино показывают, что в таких случаях надо все делать как-то тоньше, деликатнее, без огласки, чтобы не травмировать чувства пострадавшей. А я поднимаю всех. И Федя хорош. Ладно, я неадекватен. А он мог бы и догадаться. Парень вроде не глупый. Старший опер Гена Ефремов, сообразив, что толку от такого вопроса немного, сказал, что сей момент во всем разберется, отвел меня в сторонку и, обдавая дежурным перегаром, быстро и толково выяснил все детали происшествия. То есть спрашивал он то же самое, что и милицейские начальники, но вопросы задавал по какой-то простой, логически выверенной схеме. Четко, последовательно и в то же время как-то ненавязчиво и спокойно. Отвечать было легко. Даже задумываться не приходилось. И вообще, как и следовало ожидать, Гена был здесь самым полезным. Наверное, достаточно было позвать одного его и еще эксперта. Остальные здесь явно были лишние, только нездоровый ажиотаж создавали. Ленку уговаривали как ребенка. Местами доходило до маразма. Федя сюсюкал: «Домой, моя красивая, домой, моя хорошая». Врач предлагал витаминки, а папа показывал мобильный. «Смотри, какой замечательный телефон. Выйдешь, подарю». Ленка ненавидела всех разом, ее хрипло от крика и плача. Ей бы сейчас красную кнопку взорвала бы к той самой матери весь земной шар. Наконец, ее каким-то неимоверным усилием достали с подголовником, водила додумался. Посадили в «Фольксваген» родителей и изготовились везти в фамильную резиденцию. Родители у Ленки не бедные и довольно влиятельные. У них вполне добротная усадьба в том же районе, где обосновались первые лица города. О том, чтобы оставить ее на попечение Феди в городской квартире, даже и речи не шло. Это правильно. Федя сейчас землю рыть будет, ему некогда, а за Ленкой в таком состоянии нужно присматривать. Судмедэксперт Павел Моисеевич, тоже слегка поддатый, но вполне профпригодный, буквально грудью встал, уперся в капот «Фольксвагена» и категорически требовал сначала отвезти Ленку на экспертизу. «Дела-то всего на 5 минут, зато потом проблем не будет». Милицейское начальство поддержало. «Да-да, надо, уж коль скоро мы так неосмотрительно удрали с места происшествия, экспертизу нужно сделать во что бы то ни стало. Если сейчас упустить момент, потом это будет просто невосполнимая потеря». Ленкин отец вроде бы согласился, но тут Ленка крикнула, что смотреть себя не даст. «Да я лучше сдохну!» Ленкина мать категорически уперлась и велела отцу трогать. «А ежели не пускает, дави его, козла плешивого!» Эксперт вовремя отскочил. «Фольксваген» резво дал с места и умчался прочь. Эксперт сказал, что есть вариант договориться с отцом насчет одежды, материал взять. «А то в самом деле сейчас все постирают и останемся мы кругом без доказательств». Ради такого случая начальник штаба позволил воспользоваться своей машиной. Эксперт с ассистентом тотчас же уехали.